Глава 69. Грандиозные амбиции главы. Даже после того, как Чинь-Тянь покончил с темным заклинателем, он все еще не мог успокоиться, будто у него в горле застряла кость. Неужели все действительно было так? Он постоянно высмеивал своего Дашисюна, совершенно не заботясь об уважении. Однако его крайне беспокоило, если кто-то пытался наступить ему на хвост или погладить против чешуи. Вдобавок Чинь-Тянь жутко сердился на Хань Юаня. С какими же подонками он общался столько лет? Одной пощечины в тот день ему было явно недостаточно. Чинь-Тянь знал, что, получив пламя ледяного сердца, Танжэнь определенно не станет его дожидаться, а значит, ему тоже не стоило задерживаться здесь. Безжалостно убив всех темных заклинателей Нандзяна, юноша сразу же покинул это адское место. Вот только он понятия не имел, куда ему идти. По логике вещей он уже выполнил свою задачу и теперь должен был повернуть на север, к своему старшему брату. Однако по какой-то причине Чинь-Тянь не хотел так скоро встречаться с Ян Джиньмином. К счастью, оказалось, что в этот день у него появился кто-то, кто с радостью готов был подложить ему подушку. Едва достигнув границы Нандзяна, Чинь-Тянь столкнулся с Джуан Нанси. Юноша все это время ждал его. Отпустив всех своих собратьев-учеников, Джуан Нанси остался стоять на месте. Как только он увидел Чинь-Тяня, то сразу же подошел, чтобы поприветствовать его. «Старший Чен, спасибо, что спас нас. Без тебя мы бы все здесь погибли». Молодой человек был очень умен, к тому же его способности были на довольно высоком уровне, так что у Чинь-Тяня сложилось о нем хорошее впечатление. Махнув рукой, он произнес: «Не надо церемоний. Никакой я не старший. В этом нет ничего особенного. Я просто случайно оказался поблизости». Джуан Нанси был ошеломлен. «Старший, значит, ты проник в Джаоян только из-за этого камня?» Чинь-Тянь понятия не имел, почему он задал этот вопрос. Однако он не стал поправлять юношу и спокойно ответил: «Так и есть. А в чем дело? Несколько дней назад, когда мы угодили в ловушку этих темных заклинателей, моей Шимэй посчастливилось спастись. Старший, едва я увидел тебя, то сразу же решил, что это она привела подкрепление», — поспешно сказал Джуан Нанси. «Разве твоя Шимэй не могла связаться с вашим кланом? Зачем ей понадобилось приводить на помощь случайного незнакомца?» — произнес Чинь-Тянь. Джуан Нанси так и не нашел, что ему ответить, и печально улыбнулся. «Кстати говоря, Шимэй — это всего лишь обращение. Она была моим другом, мы встретились, как ряски на воде. Я думал, что старший мог ее видеть». Примечание. Встретиться, как ряски на воде. Образно о случайной встрече, случайном знакомстве в пути. «Ты ждал меня здесь только из-за нее? Как она выглядит?» — небрежно спросил Чинь-Тянь. На самом деле юноша не питал к этой истории ни малейшего интереса. Джуан Нанси тут же пустился в пространные разговоры, фонтанируя восторженными описаниями. После слов «Ее облик мог бы посрамить цветы и затмить луну. Едва завидев ее, рыбы тонут в озерах, а гуси падают с облаков». Чинь-Тянь понял, что больше не в силах этого выносить. Все, что он успел понять, так это то, что Шимэй Джуан Нанси была невероятно красивой девушкой. Весь остальной рассказ казался совершенно бесполезным. С губ Чинь-Тяня сорвался вопрос: «Она твоя возлюбленная?» Джуан Нанси смутился и замолчал. Он никак не ожидал, что кто-то может быть настолько прямолинейным. Юноша смущенно посмотрел на Чинь-Тяня, и его лицо залилось румянцем. Для мужчины у Джуан Нанси были слишком живые глаза. По ним с легкостью можно было прочесть все его чувства. Чинь-Тянь нахмурился, невольно припомнив весь тот фарс, устроенный темными заклинателями в Джаояне. Он подумал: вместо того, чтобы так легкомысленно тратить свое время, почему бы тебе не сосредоточиться на своем самосовершенствовании? Как ты можешь называть себя учеником великого клана? Похоже, вам всем еще очень далеко до плакальщиков с острова Цинлун. Во всяком случае, они хотя бы старательные. Едва эта мысль промелькнула у него в голове, и Чинь-Тянь тут же потерял терпение. Ему больше не хотелось иметь с Джуан Нанси никаких дел. Однако, учитывая тот факт, что юноша являлся учеником горы Байху, и в будущем их наверняка ждала еще одна встреча, Чинтяню пришлось подавить это чувство. В конце концов, заклинатели или нет, все они до сих пор оставались людьми. А какой человек может избежать мирских хлопот? Даже если Чинтянь мало заботился о себе, он должен был помнить о своем клане. Каким бы нетерпеливым он ни был, он должен был сделать над собой усилие. Заклинательницы, которых мне доводилось встречать, не сильно отличались от твоих описаний. Я не могу узнать ее лишь по твоим словам, — произнес юноша. — Да, это моя ошибка, — смутился Джоан Нанси, потирая руки. — У нее овальное личико, и на лбу видна киноварная родинка. Думаю, если бы ты ее увидел, ты бы обязательно запомнил. Примечание. Лицо гусиным яйцом, овальное яйцо, эталон женской красоты в традиционном Китае. Чинтянь промолчал. Он спросил об этом только лишь из вежливости и никак не ожидал, что действительно мог бы повстречаться с ней. Множество людей украшали свои лбы киноварными знаками, но очень немногие рождались с ними. Не та ли эта девушка, чье мертвое тело он нашел у павильона? Когда началась суматоха, она так и не смогла убежать. Ей не удалось. Чинтянь хотел было бросить холодное соболезную, но, глядя в глаза Джоан Нанси, он почему-то не смог этого сделать. Чинтянь крайне редко видел в заклинателях нечто подобное. Бесконечная надежда и страстное желание. Казалось, что одно лишь описание этой девушки доставляло юноше несказанную радость. «Да он ей просто одержим», — решил Чинтянь. Стоило ему только подумать об этом, и прежнее раздражение как рукой сняло. Кто-то, кто с такой любовью и преданностью говорил о другом человеке, не мог не тронуть его сердце. Чинтянь понятия не имел, что ему ответить. Увидев, что его собеседник молчит, Джоан Нанси разочарованно вздохнул и сказал: «О, может быть, она и старшие потерялись? Я попробую еще раз поискать их поблизости». Но вдруг Чинтянь произнес: «Весь день ты проводишь в мечтах о заклинательнице, не имеющей к тебе никакого отношения. Не думал ли ты, что это может повлиять на твое самосовершенствование?» Ему всегда казалось, что смертные женились только по нужде, чтобы было кому заботиться о домашних делах и ради продолжения рода. Заклинателей такие проблемы совершенно не беспокоили. Кроме того, праведный путь связывает человека с небом и землей. Разум совершенствующегося должен быть чист и свободен от мирских желаний. Поэтому заклинатели становились партнерами только лишь для укрепления отношений между кланами или для обмена методами совершенствования. Все они вынуждены были бороться против целого мира, против жестокости общества и против своих собственных демонов. Все, кроме темных заклинателей, потворствовавших своим порокам. Кто в здравом уме согласился бы испытать нечто столь же бессмысленное, как романтические чувства? Однако, как только слова слетели с его губ, Чинтянь тут же пожалел об этом. Он сказал себе: «Какой абсурд! Все это не имеет ко мне никакого отношения. Почему я вообще об этом спросил?» К счастью, Джоан Нанси это мало волновало. «Старейшины горы Байху говорили мне то же самое. Она самая обычная заклинательница. У нее за душой не гроша. Но меня это не интересует. Даже будь она обычной смертной, она бы все равно мне понравилась», — откровенно ответил он. «Смертные редко доживают до 70 лет», — холодно произнес Чинтянь. Грубо говоря, для заклинателей связи со смертными были сродни связям с домашними животными. Их дружба жила лишь несколько десятилетий. Стоило им только привыкнуть друг к другу, и уже нужно было заботиться о похоронах. Такие отношения никогда не длились долго, и печалиться здесь было совершенно не о чем. Джоан Нанси улыбнулся. — Это ничего. Если понадобится, я уничтожу свое ядро и останусь с ней. Мы будем жить, как обычная пара. Но пока это не противоречит морали, я готов сделать для нее все, что угодно. Чинтянь хранил молчание. С одной стороны, он был немного ошеломлен мятежными мыслями Джоан Нанси. С другой... Ему повезло, что он не успел выболтать всю правду. Чинтянь втайне сочувствовал этому юноше. В итоге он решил умолчать о том, что неизвестная заклинательница погибла. Может быть, если Джоан Нанси не удастся разыскать эту девушку, то со временем он сможет отказаться от нее. Будто почувствовал, что сказал слишком много, Джоан Нанси смущенно произнес: «Я больше не побеспокою старшего такими легкомысленными речами. А?» Пока они говорили, горизонт озарился холодным светом, а затем взорвался ослепительным фейерверком. Казалось, это сияние можно было увидеть из любой точки мира. «Это сигнал зала Сюаню, так они призывают своих учеников», — с некоторым сомнением произнес Джоан Нанси. «Как странно. Старший Бянь давно уже отошел от мирских дел. Зачем ему приезжать в Нанзян?» «Зал Сюаню? Один из четырех святых? Разве они не живут на Крайнем Севере?» — спросил Чинтянь. «Верно», — ответил Джоан Нанси. «Зал Сюаню и моя родная гора Байху стоят друг напротив друга. Между нами лежит огромное ледяное море, поэтому мы всегда сохраняем мир. Если они прибыли сюда, я должен немедленно пойти и поприветствовать их. Старший Чен, у тебя есть еще дела? Если нет, почему бы тебе не присоединиться ко мне?» Услышав это, Чинтянь почувствовал, что даже потратив так много времени на пустые разговоры с этим мальчишкой, выслушивая бесполезные романтические истории, он все равно был бы рад последовать за Джоан Нанси. Вдалеке, заслоняя небо, развивался огромный черный флаг. Джоан Нанси посерьезнел. «Похоже, сам верховный старейшина зала Сюаню прибыл сюда. Увы, я слышал, что появление в Нанзяне дракона потрясло весь мир. Не знаю, к счастью это или нет». Чинтянь молчал, ощущая пропитавшую все вокруг мощную ауру. В тот день, когда содрогнулось Восточное море и владыка Гу был повержен, царила точно такая же атмосфера. С тех пор, как Чинтянь покинул долину Минмин, это был первый заклинатель, заставивший юношу почувствовать свою неоспоримую силу. Это вернуло ему воспоминания о путешествии на остров Цинлун. Джоан Нанси издали доложил о себе. «Ученик горы Байху Джоан Нанси пришел сюда по приказу своего учителя, чтобы лично поприветствовать старейшину зала Сюаню». Как только он представился, окружавшее их давление заметно уменьшилось, словно освобождая юноше путь. Следуя за Джоан Нанси, Чинтянь увидел в тени черного флага великое множество заклинателей в черных одеждах. Вокруг них, словно неся за собой зиму, клубилась едва заметная морозная ци. Некоторые из присутствующих заклинателей узнавали Джоан Нанси и уступали ему дорогу. Некоторые даже кивали ему в знак приветствия. Подняв глаза, Чинтянь увидел под флагом летающую повозку, запряженную лошадьми в тяжелых стальных доспехах. Перед повозкой стоял мужчина средних лет. Его глаза источали молнии. Незнакомец неотрывно смотрел на Чинтяня. Джоан Нанси сделал шаг вперед и обратился к верховному старейшине. Обменявшись с юношей несколькими словами, старейшина невольно перевел взгляд на Чинтяня. «Это же...» Их встреча была похожа на столкновение тысячелетней ледяной бездны с бескрайними заснеженными полями. Это пробудило в Чинтяне небывалую решимость. Он попытался успокоиться, удерживая тревожно дрожащий в его руке Шуаньжэнь, и уже собирался было ответить, как вдруг кто-то крикнул: «Старейшина! Я знаю его! Это он!» «Это я кто?» — поразился Чинтянь. Но прежде чем он успел подумать об этом, кричавший уже выхватил меч и бросился на него. Тем временем, за тысячи миль отсюда, слухи о демоническом драконе привели Янь Джиньмина на центральные равнины. Юноша бесцельно катал по ладони три медные монеты, но так ничего и не узнал. В те времена, когда они еще были учениками на горе Фуяо, их учитель порой тоже играл с монетами. Однако он никогда не рассказывал им секретов прорицания. Мучунь Чэньчжэнь не только никогда не заговаривал об этом, но и отзывался о гаданиях с долей скептицизма и сарказма. Многих детей волновали речи старших. Если старшие говорили о чем-то «это плохо, не делай этого», дети почти наверняка хотели бы это попробовать. Однако, когда старшие говорили «какой человек будет заниматься подобными глупостями?» Только скачущие вокруг обезьяны решились бы на подобное. Мало кто захотел бы возвращаться к такому, даже будучи взрослым. Хотя прошло уже более 100 лет, Ян Чжэньмин все еще понятия не имел, что делать с этими монетами. В столь неопределенные времена юноша порой не мог удержаться от желания взглянуть на превратности судьбы, но он каждый раз чувствовал, что его стремление узнать будущее было самой настоящей глупостью. Ян Чжэньмин глубоко вздохнул. Он не знал, возможно ли вернуть назад превратившегося в дракона Хань Юаня. Не знал, увидит ли он в этой жизни, как откроются двери горы Фуяо. А еще он понятия не имел, как ему теперь смотреть Чинтяню в глаза. Ян Чжэньмин щелкнул пальцами, и медные монеты, резко звякнув, взмыли в небо, сливаясь воедино, как инь и ян. «Учитель, что же мне делать?» — подумал глава клана Фуяо. К сожалению, спрашивать об этом у учителя было пустой тратой времени. Когда Хань Мучунь был жив, у него на все был только один ответ. «Ты должен плыть по течению!» Этот чудак ко всему относился одинаково и не ведал бед. Теперь, когда его тело умерло, а душа исчезла, он, вероятно, стал еще спокойнее. Чинтянь. Что такого хорошего было в Чинтяне? Глава клана Янь пытался допросить самого себя. У его брата был острый язык и злые помыслы. Основываясь на том, что Ян Чжэньмин знал о Чинтяне, с его способностью сохранять непоколебимое выражение лица, юноша выдавал лишь 10-ю часть того, что было у него на душе. Никто и представить себе не мог, насколько отвратительный внутренний мир мог бы скрываться под величественным фасадом. Он был упрям и неразумен, не ел ни твердой, ни мягкой пищи, а его окаменевшее сердце казалось прочнее железа. Было ли хоть что-то невозможное для того, кто провел в уединении среди льда 50 лет, питаясь одной только холодной водой? В конце концов, Ян Чжэньмин вынужден был признать, что даже будучи главой клана, он никак не мог контролировать своего ублюдочного шиди. Кроме того, у Чинтяня была целая куча невыносимых вредных привычек. Он был невероятно неопрятен и ложился спать, даже не приняв ванну. Он мог дотронуться до чего угодно, каким бы отвратительным оно ни было. Более того, после этого он никогда не мыл руки. Вдобавок ко всему, он обладал странной проницательностью. Чинтянь всегда видел насквозь то, чего не должен был видеть, но никогда не знал того, что должен был знать. Он постоянно ковырялся в сокровенных чувствах других людей, тыкая пальцем в то, что нельзя было показывать. Вначале Ян Чжэньмин пытался найти себе хоть какое-нибудь оправдание, но в конце концов лишь сильнее разозлился. Если подумать, он всегда любил все красивое и ненавидел уродство. Все эти годы он прикидывался слепцом, чтобы поиздеваться над другими. Но вот, наконец, возмездие настигло и его. Ян Чжэньмин с горечью обнаружил, что и в самом деле был слеп. Внезапно за его спиной раздался голос. «Дашисюн, монеты упали!» Едва заслышав слово «монета», Ян Чжэньмин вздрогнул, будто его поймали с поличным. Из-за его спины бесшумно, словно призрак, выплыл Ли Юнь и сердито уставился на него, не говоря ни слова. Ян Чжэньмин бросил на юношу короткий взгляд. — Что ты делаешь? — Где лужа? — виновато озираясь, спросил Ли Юнь. — Тренируется с огнем в глубине горы, — произнес Ян Чжэньмин. — Чего ты тут шныряешь? После удара молнии лужа с радостью обнаружила, что теперь она не только стала похожа на взрослую девушку, но и обрела способность управлять истинным пламенем самадхи. Для нее это было в новинку. Девушка решила ковать железо, пока горячо, и с головой погрузилась в самосовершенствование. Услышав, что Шимэй здесь нет, Ли Юнь тут же уселся рядом с Ян Чжэньмином. Делая вид, будто понятия не имеет, с чего начать, он с осторожностью осведомился. «Как это ты согласился отослать свое сокровище?» Люди, чья совесть была чиста, сильно отличались от тех, в чьих сердцах поселились темные призраки. Уже одного этого вопроса оказалось вполне достаточно, чтобы Ян Чжэньмин оторвался от своего занятия. Ему тут же захотелось возразить. «О каком таком сокровище идет речь?» Однако прежде чем он смог произнести это вслух, он почувствовал, что это было бы слишком наиграно. После секундного замешательства Ян Чжэньмин вдруг осознал, что Ли Юнь просто не мог спросить об этом без конкретного умысла. Юноша раздраженно потер лоб и прямо осведомился. «Что ты хочешь этим сказать?» «Да Ши Сюн», — вздохнул Ли Юнь. «Не стоит поднимать эту тему», — внезапно прервал его Ян Чжэньмин. С минуту помолчав, он снова произнес. «Тебе не нужно ничего говорить. В глубине души я и сам прекрасно знаю, что с этим делать. Мне больше 100 лет, я умею себя вести». Ли Юнь редко бывал так серьезен. «Да, я знаю, что ты умеешь соблюдать правила приличия, но как ты поступишь?» Ян Чжэньмин был ошеломлен. Взглянув на него, Ли Юнь покачал головой и тихо произнес. «Нелегко идти по пути мечника. Ты уже достиг уровня формирования клинка. Такое в мире редко встречается. Каждый твой шаг подобен ходьбе по острию ножа. Ты уже заработал внутреннего демона. Что ты собираешься делать в будущем?» Слова Ли Юни немного опечалили Ян Чжэньмина, но юноша постарался не подавать вида. Как ни в чем не бывало, он небрежно бросил. «В чем дело? Люди ничем не отличаются от муравьев. Их жизни длятся всего несколько десятилетий, но они все еще способны меняться. Очевидно, что человеку свойственно влюбляться в новое и забывать старое. Я тоже не отличаюсь от них. Через несколько лет это чувство попросту исчезнет». «Да, Ши Сюн, ты действительно думаешь, что внутренний демон появился у тебя из-за того, что ты запросто мог бы забыть через пару лет? Ты думаешь, что я такой же глупец, как наша маленькая птичка, и совершенно ничего не понимаю?» — вздохнул Ли Юнь. Ян Чжэньмин промолчал. Эти двое молча уставились друг на друга. Через некоторое время Ли Юнь снова заговорил. «Ты действительно собираешься держать это в секрете от Сяо Цаня? По-моему, так будет только хуже». Монета в руке Ян Чжэньмина с треском сломалась. Выражение его лица сделалось холодным. «Не говори об этом больше», — отрезал он. «Но...» «Никаких «но»!» Взгляд Ян Чжэньмина стал глубоким и острым, как лед. Это не на шутку напугало Ли Юня. «Ты не должен никому об этом говорить, особенно Чин Тяню!» Ли Юнь открыл был рот, намереваясь что-то сказать, но в конце концов он попросту проглотил свои слова и неохотно кивнул. «Не кивай для вида! Поклянись!» — потребовал Ян Чжэньмин. «Ох, да Ши Сюн! Прекрати нести чушь!» Понимая, что переубедить его не было никакого смысла, Ли Юнь вынужден был поднять руку и сказать. «Клянусь, я сохраню это в тайне и никогда ничего не скажу третьему Шиде. Иначе... иначе в тебя ударит молния, и ты умрешь мучительной смертью!» Продолжил за него Ян Чжэньмин. Ли Юнь немедленно подскочил на месте. «Ты что, с ума сошел?» Ян Чжэньмин взглянул на него и спокойно сказал. «Ли Юнь, похоже, у тебя проблемы. Ты, вероятно, думаешь, что все, кто храбрее тебя, непременно сумасшедшие». Ли Юнь пристально посмотрел на него и беспомощно произнес. «Если внутренний демон проживет слишком долго и твое сердце будет разбито, что ты тогда будешь делать?» «Если я умру, вы, ребята, сможете избрать другого главу», — протянул Ян Чжэньмин. «Это было бы очень кстати, потому что я не хочу оставаться в этом положении навечно. Исходя из того, что я успел услышать, изначальный дух вполне может возродиться. Как насчет того, чтобы в следующей жизни обратиться лисицей-оборотнем? Если до этого дойдет, вы должны будете убедить Лужу упорно совершенствоваться, чтобы стать великим небесным чудовищем. Тогда она сможет узурпировать трон, занять место повелительницы демонов и защитить меня». Столь грандиозные амбиции главы клана лишили Ли Юня дара речи. Какое-то время юноша действительно не мог произнести ни одного слова. В итоге Ян Чжэньмин окончательно перестал обращать на него внимание и, слегка сжав пальцы, принялся напевать какую-то вульгарную песню. «Все приходит в упадок, и прошлого не изменить. Страданию подвластен и тот, кто богат, и кто нищий. Нам всем предстоит свои котелки перебить и в спешке решить, кто в этой жизни лишний. Пусть ветерок терзает восток и вне запад затопит. Эй-эй, посмотри же, герой, как меняется мир! Вот только все это лишь песня, правда, денег не стоит. И так каждый день. Живи эту жизнь, как жил. Уж лучше я буду просто свободным ублюдком. Реки глотать и выпивать моря. И буду выплевывать их, будто бы это шутка. Тысячи лет и долгие времена. Примечание. Дырявый котелок. Ссылается на выражение «разбить котлы, потопить лодки». Образно в значении «стоять насмерть», «отрезать себе путь к отступлению», «сжечь мосты», «не отступать, не сдаваться». Это была песня, что часто пели бродяги, попрошайничащие у ворот усадьбы Фуяо. Услышав ее, Лиюнь внезапно ощутил печаль и беспокойство. Время от времени Ян Чжэньмин искренне завидовал им. Ему хотелось быть похожим на этих бездомных, ведь в этой жизни не было ничего, что могло бы побеспокоить их. Однако, вспоминая, как они вылавливали из своих волос вшей, он больше не испытывал этого желания. Он знал, что в этом мире больше не было места, которое он мог бы назвать своим домом. И все же он отлично помнил песни попрошаек. Когда Ян Чжэньмин попытался устроиться поудобнее, его сердце внезапно сжалось, будто бы его ударили молотом. Он вздрогнул и тут же прекратил петь. «Что на этот раз?» — испуганно спросил Лиюнь, глядя на Дашисюна широко открытыми глазами. Лицо Ян Чжэньмина напоминало облик демона. «Амулет, которым я подвязал волосы Сяо Цаня», —